Мамон за летний поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. И все ближе, ближе вой улюлюканье и пение страшного столпотворения, мчащегося в отдалении на свой шабаш годовой. По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят. Старуха Байбо мчит к верхушке верхом на супоросой хрюшке. Откуда ты? От Эйзенштейна. Лесной тропою чародейной к сове наведался в дупло, так как надулось и пошло. Освободи проезд, не мешкай. Подумаешь, какая спешка. Да не пыхти ты, не потень, я вся в следах твоих когтей. Нельзя ли чуть порасторопней? Так в давке жали, что хоть лопни. Не тыкай вилами в живот, задушите в утробе плод. Сядь на козла, садись на шест, на вилах соверши свой въезд. Но знай, ты попадешь туда сегодня или никогда. Срамниц, страшилищ всяких рож, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурии без манер. Мне руку в свалке протяни, нас разлучат средь толкотни. Где ты? Я здесь. Ох, нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань! С дороги сврати и дайте дьяволу пройти. Давай-ка, доктор, вон из давки и этой дикой тесноты переберемся под кусты и мирно посидим на травке. Нет, у тебя все парадоксы. Наброком совершить подъем, куда весь ад на шабаш стекся, чтоб тут сидеть особняком. Я враг таких больших компаний, и мне милее у костра ночные толки на поляне. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке, интимном, есть место тонкостям взаимным. Мефистофель и Фауст подходят к группе старичков, сидящих вокруг полупотухшего костра. Это генерал, министр, разбогатевший делец и писатель. Что вы засели здесь, в тени ракит, поближе к поколению молодого? Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь и дома. Стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих. Народы вероломней граций и любят только молодых. Все изолгались, вот в чем горе. Былой уклад невозвратим. Покаместь были мы в фаворе, век был взаправду золотым. И мы ловить умели случай, и мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей, и славные деньки прощай. К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать. Мефистофель вдруг на вид страшно состарившись. Не день ли скоро страшного суда? Как погляжу на этих я канали, вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале. Здесь, видишь ли, полутемно. И это лучше полусвета. В старых ведьмах домино. Молоденькие же раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено. Ты выступишь как сатана или в обличье колдуна? Я предпочел инкогнито, огласки. Но принято встречаться на перу при орденах, в открытую, без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия оползла улитка. Ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видит каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом. Я буду сватом. Кто там? Лилит. На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто? Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Вон две сидят. Ты к молодой, а я пойду к другой, седой. Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим. Видел яблони во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку. Вам Ева мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня. Упустил ты в заключение. И почему упорно так молчишь? Ах, изо рта в ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь. Ну что ж, не каждый ведь лыко в строку. Благодари, что мышка не сера. И не горю об этом так глубоко. Затем... Ну, что ж? Взгляни. Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен облик кроткий, а на ногах ее колодки. Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о медузе? Покойница, которой глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милой, которая мне отдалась. Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг. Как ты бела, как ты бледна, моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто бы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину. Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее под мышку. Thank you. Фауст и Мефистофель. Одна в несчастье, в отчаянии. Долго нищенствовала. И теперь в тюрьме. Под замком. Как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня. Ничтожество. Предатель. Можешь торжествовать теперь. Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием. Под стражей. В непоправимом горе. Отдана на расправу бездушью человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи. Она не первая. Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которой он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первая? Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая, что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч. Вот опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто кому привязался? Мы к тебе или ты к нам? Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимый великий дух. Ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью? Ты кончил. Спаси ее или берегись. Спаси ее? А кто погубил ее? Я или ты? Ты тянешься за молниями. Громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертным. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения? Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю. А опасность, которой ты себя подвергаешь? Отчего мы бежали? В городе свежающую память о пролитой тобой крови. Ну, что ты еще мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее. Ну... Вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я смогу сделать. Я усыплю смотрителя, завладей ключами и выведу из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи. Черные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моей власти. В путь. Немедля. Фауст и Мефистофель проносятся на вороных конях. Зачем они к лобному месту летят? Не знаю, что с ними со всеми. И мечутся стаей вперед и назад. Такое уж ведьмино племя. Кадят перед плахой, кропят эшафот. Вперед, без оглядки, вперед! Тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверью. Он медлит войти. Из-за двери доносится голос Гретхен. Чтоб вольнее гулять, извела меня мать. и отец людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра, головою ключу. Я вспорхнула весной серой птичкой лесной и лечу. Сжимается от боли сердце. Грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем не винная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу. Идут за мною. Скоро под топор. Молчи, молчи. Мы увезем тебя и спрячем. Будь милостив. Смягчи свой приговор. Ты спящих сторожей разбудишь плачем. Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой. Казнь завтра ведь. Что ж ты так рано?